Глава 17. «Это целиком и полностью моя вина», в который раз повторяла магистр Терианс, пока мы втроем стояли перед темными очами ректора. В его уютном кабинете, под звуки закипающего чайника в приемной, хотя закипал не только он, магистр Эверус тоже, при этом прожигая взглядом декана зоомагического факультета. Мы с Корнуэлом стояли за ее спиной с опущенными головами и с самым раскаявшимся видом. Стеги, сидящий на моем плече, тоже имел самый раскаянный вид, но его, к слову, винить никто не собирался, и уж тем более я. «Быть может, вы, магистр, принесли на занятие неуправляемую саламандру? А может быть, именно вы в пылу ссоры не заметили, как отпустили весьма важное заклинание сдерживания амейского козла?» Я недостаточно оценила обстановку, не придала значения важности отношений между студентами и приняла их конфликт за рядовой. «Значит, все-таки не вы виноваты в излишней эмоциональности некоторых студентов», — хмыкнул Эверус и склонил голову на бок, чтобы хорошо рассмотреть нас с Корнуэлом. «Студентка Эндервуд, а ведь это уже третья наша встреча. Всего за 3 дня». «Магистр, я бы тоже хотела видеть вас в Париже», — сказала и осеклась, поняв, как грубо прозвучало. Поспешила исправиться. «Нет, конечно, с вами я бы хотела видеться чаще, но совершенно по иным поводам». Осознав, что это прозвучало еще хуже, залилась краской под изумленным взглядом магистра Терианс и мысленно посыпала голову пеплом. «В общем, я бы тоже не хотела здесь находиться, конкретно в этом кабинете, а не в академии, в общем, я хочу учиться». Вздохнув, магистр потер лицо ладонью. «Я полностью беру на себя ответственность за случившееся», — наклонившись к ректору и уперев руки в стол, заявила декан. «Они не виноваты». «Идите», — махнул нам с Корнуэлом ректор. И мы поспешили выскочить из кабинета, причем втроем, но в спину магистру Терианс донеслось. «А вас, магистр, я попрошу остаться». Окинув преподавательницу сочувствующим взглядом, мы все-таки вышли. «Как думаешь, ее уволят?» — спросил Корнуэлл. Я пожала плечами, не желая вести диалог с однокурсником. Не знаю, какие у них отношения, но почти уверена, что у магистра Терианс есть рычаги давления на ректора. Просто на обычных преподавательниц не смотрят такими глазами. «Нужно спешить на занятия по травологии», — заметила я. Корнуэлл одарил меня презрительным взором и зашагал первым размашисто, так что у меня не было возможности его догнать, если не срываться на бег. Поэтому в оранжерею я пришла с опозданием, к чему магистр Феодори отнеслась с пониманием. В обед мы встретились с Баженой. Стеги ел свой сочный стейк и довольно облизывался, периодически стягивая у меня с тарелки кусочки курицы. Подкладывая их под стейк, мол, кто видел кусочки, никто не видел, а значит, не было. Я смотрела на это сквозь пальцы, не желая открывать Стеги истину. Я взяла себе побольше мяса, зная одного огнеупорного любителя поесть и что-нибудь стащить. «Какой ужас тебе сегодня удалось пережить?» — воскликнула Бажена, а затем достала лист и карандаш. «А ты можешь описать свои чувства? Каково это было — столкнуться лицом к лицу с Манкорой?» «Бажена, я не сталкивалась с ней лицом к лицу. Я была за спинами оборотней и его высочества Данияра, наблюдая со стороны», — заметила я. «Да-да», — кивнула гномка. «А чувства? Что ты испытывала? Страх? У тебя бежали мурашки по телу?» Вспомнился момент, когда увидела Яра, и сердце едва не остановилось, насколько я переживала за принца. По моему взгляду, Бажена уловила что-то интересное, но раскрывать ей свои чувства было несколько смущающе, поэтому я пожала плечами. Страшно очень, особенно за Стеги. Саламандрёнок поднял свою мордочку, облизнулся и уставился на Бажена. Девушка вздохнула, подперев кулаком подбородок. «А за принца?» «А что за него переживать?» — пожала плечами, вновь чувствуя, как сердце пропустило удар. «Так бывает всякий раз, когда кто-то упоминает его высочество, или я случайно увижу его в академии. Уверена, у него все под контролем. Ты видела это тело с бугрящимися мышцами? Да скорее романские горы падут, чем его высочество проиграет». «Я рад, что ты такого мнения обо мне», — раздался сверху голос, и рядом опустился поднос. Щеки покраснели, и я медленно развернулась к Данияру. Сразу вспомнилось прошедшее не по плану свидание, и я слегка отодвинулась. Яр заметил мой маневр и придвинулся вновь. Бажена, чьи глаза блестели от восторга, тут же начала что-то зарисовывать. Когда Яр вытянулся, чтобы посмотреть, девушка опомнилась и убрала записи в сумку. «Это Бажена», — пояснил я. «Моя соседка по комнате и председатель твоего фан-клуба». «А такое есть», — выгнул бровь Яр. «Только не говори, что ты не знаешь о его существовании», — изумилась я, приоткрыв рот. «Не верю». «Откуда бы мне знать?» — в свою очередь спросил Данияр. «Я с трудом нахожу время на сон в плотном графике обучения. А ты говоришь о клубах». «То есть для тебя не обязательно вступление в какой-нибудь клуб?» Поразилась я и тут же испытала укол зависти. «Ведь мне нужно срочно что-то подбирать, иначе ректор незамедлительно воспользуется шансом и отчислит меня». «Золушка, я обучаюсь сразу по трем направлениям. Можно будет посчитать за клуб по интересам какой-нибудь одной из них, например, зоомагию». «Есть ли что-то, в чем ты нехорош?» — спросила пораженно. «Словесные баталии на 5+. Каждый раз удивляюсь, как ты ловко ставишь меня в тупик». «Бытовое», — внезапно признался Яр. «По этой части моя младшая сестра. Почти вся магия досталась мне, а ей... Что ж, у нее неплохо получается завивать волосы». Причем сказано это было без надменности, а с какой-то особой любовью. Настолько нежно звучал его голос, что мне тут же захотелось познакомиться с его сестрой. Хотя, должно быть, она младше меня на пару лет, если я правильно помню генеалогическое древо Романских. «А я тоже с бытового», — смущенно вставила Бажена. Яр окинул ее совершенно безразличным взглядом и кивнул. «Чудесно», — прокомментировал он и вновь придвинулся ко мне ближе. Поняв, что отодвинуться я не могу, там уже край стола, решила проигнорировать это наглое посягательство на мою территорию и сосредоточилась на еде. На самом деле, наслаждаться обедом оказалось легче, чем я могла предположить. В обществе Данияра я ощущала себя уютно и непринужденно. Яр не пытался завести разговор, ел молча, медленно пережевывая пищу. И я, к своему стыду, им украдкой любовалась. А вот Бажена не украдкой. Она, подперев кулаком щеку, восхищенно смотрела на принца, но заговорить с ним не решалась. Стеги же стащил с тарелки Яра целых 3 свиных ребрышка. Но принц его за это даже не отругал, лишь иногда прикасался к саламандрёнку, выпуская огненные всполохи. И тот довольно урчал, прикрывая от удовольствия глаза. «Увидимся вечером в библиотеке», — сказал на прощание Яр и ушел. Мое согласие ему было не нужно. Что ж, место встречи изменить нельзя. Вздохнув, я тут же наткнулась на влюбленный взгляд Бажены. «Почему ты так смотришь на меня?» «Эх, была такая возможность увидеть его в существе без рубашки», — ответила она не в попад, а потом моргнула. «Лин, слушай, а на людских свадьбах есть подружки-невесты, как у гномов?» Я призадумалась, пытаясь вспомнить традиции разных королевств. Но, кажется, нигде такое не применялось. Везде ритуал у алтаря, где стояли исключительно молодожены, и отрицательно покачала головой. «Кажется, нигде больше». «Жаль, а я уже понадеялась постоять у алтаря рядом с принцем, пусть и в качестве подружки-невесты». Поняв, что в невесты записано по ошибке, я возмутилась. «Бажена, я даже не его невеста». «Ну, это, как говорят у нас на родине, дело 5 минут и 3 мешков золота», подмигнула гномка, опомнилась и принялась уплетать еду за обе щеки. Я смотрела на нее с некоторым удивлением. Я очень боялась, что она станет ревновать меня к Яру, ведь слухи о нас ходили самые разнообразные и противоречивые. Но она выглядела довольной и счастливой. Ее увлеченность Яром действительно имеет детскую подоплеку, словно ее хобби, а не реальная влюбленность. После обеда в расписании значилась физическая подготовка. Кто поставил ее в расписание после приема пищи, я не знала, но эпитеты к этому человеку у меня были не самые лестные. Первокурсники выстроились в шеренгу и наблюдали за приближением преподавателя. «Ну что ж, первокурсники, добро пожаловать на полигон слез и жертвоприношений», — хмыкнул преподаватель, окидывая нас заинтересованным взглядом. «Это эльф?» — изумился позади меня Корнуэлл. «Да чему он может научить?» Магистр Файрон, а именно так звали преподавателя, услышал, осклабился, посмотрел на Обрамса многозначительно. «Да». Эльфы — большая редкость на континенте. Пусть сейчас их остров был открыт для посещения, все же они неохотно покидали его. Эльфы высокие, тонкокостные, чаще всего с длинными волосами, из-под которых торчали заостренные уши, поэтому их меньше всего представляли в роли тренеров Академии. И магистр Файрон внешне был типичным представителем своего народа. «Мне нужен один доброволец, который покажет прохождение полосы препятствия для второкурсников». «Извините», — поднял руку Сторм. «Но мы первокурсники». «Верно подмечено, но вы же должны знать, с чем столкнетесь в будущем. А там еще ночью дождь прошел, полосу размыло, но для одного из вас...» Он нашел взглядом Корнуэлла, будто действительно искал жертву. «Это будет отличным уроком выдержки, стойкости, а главное — тактичности». «Вы хотели сказать тактики?» — вновь уточнил Сторм. Эльф наградил его лишь сверкающей улыбкой. «А почему жертвоприношений?» — теперь уже спросила я. «Были тут студенты, что пытались орошать полигон кровью, веря в древние ритуалы по усилению физических сил, чтобы сдать мне зачет», — хмыкнул тренер. «И знаете что?» «Что?» «Не помогло», — хмыкнул мужчина и кивнул в сторону дорожки вокруг стадиона. «Побежали? Ах да, вы, молодой человек!» «Корнуэлл Обрамс», — отрапортовал парень, вытянувшись по струнке. Видимо, решил исправлять о себе впечатление. «Вы на полосу препятствий!» — хмыкнул эльф и поманил его за собой. К концу занятия я чувствовала себя уставшей, но в целом сносно. Мышцы приятно ныли и хотелось в душ, но не так сильно, как перепачкан мы с ног до головы Обрамса. Он стоял с нами в одном ряду, но сокурсники старались с ним не прикасаться. Отступив, попрощавшись с преподавателем, мы все поспешили в душевые комнаты. Переодевшись, я направилась в заповедник. Закончив с отработкой, вновь приняла душ и, наконец, была свободна. Заодно и Стеги порезвился с другими саламандрами. А потом я занесла его в комнату к Бажене. Я боялась брать саламандрилку в библиотеку. Не хотелось бы спалить ценные экземпляры. Когда я поздоровалась с мадам Урсой, Данияр уже был в библиотеке. Сидел за одним из столов, листал книгу. «Вам то же самое для реферата», — поинтересовалась медведица. «Да, и еще, есть ли последнее издание по генеалогии самых знатных семей Авероса?» «Было», — кивнула медведица и поспешила к стеллажам. Я не стала жеманничать и села за один столик с Данияром. Принц скосил на меня взгляд и улыбнулся. «Как прошло знакомство с магистром Файроном?» — спросил он. «Мне он понравился», — искренне ответила я. «Интересно, а что он делает в романе? Я слышала, что Иллерия — остров неземной красоты, и эльфы не горят желанием его покидать». «На все есть причины», — пожал плечами Данияр и наклонился ко мне. «Но так как ты не замечена в распространении слухов, скажу, что виной всему — любовь». «Любовь?» — изумилась я, приподняв брови. «Генеалогическое древо», — положила передо мной книгу мадам Урса, а Яр, улыбнувшись, откинулся на спинку кресла, не думая продолжать прерванный разговор. «Спасибо», — натянуто ответила я медведице. И пока она отправилась искать остальные книги о фаргосских землях, открыла толстенный талмуд. «Что за интерес к Аверосу?» — изумился Яр. «Нашла какую-то связь с проклятием?» «Нет, это личное», — покачала я головой и открыла на странице с генеалогическим древом королевской семьи. «Нужно сверить одно имя». Яр наклонился ниже, взглянув на страницу под моими пальцами. Я пробежала взглядом по строчкам. Как и думала, наследника Элая Вантергросса, нынешнего короля Авероса, зовут Янар. «Успела познакомиться с кем-то интересным?» — спросил Яр, прищурившись. «Да», — кивнула я и подалась вперед, захлопнув книгу. «С тобой. Причем бесчисленное множество раз. Каждый раз встречаясь, я словно знакомлюсь с тобой заново, открывая все новые грани. Например, ты весьма любопытный». «Это мой порог», — внезапно согласился Яр. «С детства тяготел ко всему новому и неизведанному. Возможно, именно поэтому ты меня и зацепил, Золушка. Сплошная загадка». «Которую ты уже разгадал», — заметила с улыбкой. «Уже потерял интерес?» Яр не ответил, при этом смотрел на меня серьезно. «Сначала мне показалось, что ты играешь со мной, Джесселин». Признался принц и на мгновение взглянул на мои губы. Мадам Урса носилась где-то между стеллажей и не обращала на нас внимания. «Ты ворвалась в мою жизнь ураганом, а потом сбегала всякий раз, оставляя кучу вопросов. Твои родители были уверены, что я жених Эрлин, а ты делала вид, что не знаешь меня». «Но ты быстро разгадал эту загадку». «Ты не подумала о том, что я принцесса сестры? То есть до этого поводов сомневаться в правдивости слов сестры не было?» «Мы с ней мало общались». «Вы близнецы. Как такое возможно?» «Это сложный вопрос, Яр», — ответила искренне и вздохнула. «А ты говоришь, что я разгадал тебя. Я не знаю о тебе и десятой части того, что уже обычно знаю к этому моменту знакомства о других людях. Сначала я подумал, может, это твой хитрый план, вообразил, будто ты могла знать о лжи Эрлин. Если ваша с сестрой отношения столь сложные, то почему бы тебе не щелкнуть ее по носу, перетянув внимание романского принца на себя?» «Что?» — изумилась я и покраснела. «Я бы никогда не стала уводить жениха сестры. Тем более я». Щеки даже побаливали от того, насколько я смущалась. «Наши отношения вовсе не те». «А какие у нас отношения, Джесселин?» — спросил я, склонив голову. Я открывала и закрывала беззвучный рот. «Почему он задает такие провокационные вопросы? Я понятия не имела, какие у нас отношения. Я совершенно запуталась и просто не понимаю, что происходит с моими чувствами, и уж тем более не в курсе чувств его высочества. Чужая душа потемки», — так говорили в Фаргосе. «Я всего лишь хотела сказать, что не желала привлечь твое внимание и разодорить любопытство». «Как удобно теперь оправдываться, не так ли?» Насмешливо прищурился Яр. «Сначала не называть своего имени, разжигая интерес. потом прийти в булочную, где я бы непременно тебя нашел. Я не думала, что ты заинтересуешься настолько, чтобы искать меня. А насколько я должен был тобой заинтересоваться, Золушка? Яр! Воскликнула я и сжала кулаки. Мадам Урса выглянула из-за стеллажа и погрозила, ну, вроде пальцем, а по факту когтем. Шуметь перехотелось. Пришлось переходить на шепот. «Прекрати надо мной потрунивать. Ты вообще первый, с кем я, можно сказать, познакомилась». Я отвела взор, настолько смущающе было признаваться в своей затворнической жизни. «Приятно быть у тебя первым», — подмигнул Яр и вновь подался вперед. «Ты меня заинтересовала, Джесселин. И даже не думай в этом сомневаться, иначе зачем бы я тебе позволил забрать кролика?» «Я его сама украла», — возмутилась я. «Украла? Боги, ваша светлость, как вы до этого дошли? Мне позвать маг-полицию?» Я хихикнула и покачала головой. «Золушка, для ясности, я прикрепил к кролику отслеживающее заклинание. Я знал, что ты будешь на балу, и отправился тебя искать. И как интересно, я тебя не находил». Второй рукой принц подхватил прядь моих волос, потянув за них так, чтобы я оказалась еще ближе к нему. Наши лица разделяли считанные миллиметры. Бусинка все нагревалась, пульсируя. Мы были словно одни в библиотеке, и это будоражило воображение не меньше дыхания Яра на моей коже. «И вот ты появилась на том балу, казалось, я поймал добычу. Но ты строптивая, отталкивала меня. А после, как удобно прильнуть к моей груди, прося о помощи, потом оттолкнуть меня вновь, в моей же квартире уверяя, что я сам пожелал тебя спасти, а ты тут ни при чем. И вот ты в моей академии». «Академия не твоя». «Если считать, что я будущий король Романии». «Лорд самоуверенность», — закатила я глаза. «Яр, это все случайности, я не знала о твоем статусе, честно». «Допустим, я тебе поверю», — сказал он почти ровно. Лишь голос немного вибрировал, созвучно биению моего сердца. Даже не биению, а грохоту. «Я хочу тебе верить. Знаешь, почему?» «Почему?» — спросила пересохшими губами и облизала их, что, разумеется, не осталось без внимания принца. Яр опустил взор к моим губам и начал медленно наклоняться. Сердце сходило с ума, но мне уже было откровенно плевать, как и на боль в бусине. Как же сказать ему, что мне больно не только от его огня, но и от присутствия? Нет, не могу. Тогда он будет сторониться меня. А я вдруг поняла, что он мне нужен. Не как воздух, но как вода. Пару дней я без него протяну. Ну, неделю. Две. Я иссохну. «А вот и книги», — громогласно объявила мадам Урса и с грохотом опустила две стопки на стол. Как она донесла две стопки? Понятия не имею. Эти нимфы — удивительные существа. Покраснев, я мгновенно отстранилась и попыталась спрятаться под стол. Медленно начала скатываться, чтобы за стопками меня не было видно. Яр заметил мой маневр и позволил себе улыбку. «Благодарю, мадам Урса», — ответил он медведице, и та удалилась. «Теперь я точно верю, что первый у тебя». «Ты не мог бы говорить потише? Теперь, узнав об этом, вечно будешь потрунивать?» «Ты сама раздала мне козыри», — изумился принц. «Как я могу этим не воспользоваться? Я же не дурак». «Ты...» Я начала и осеклась, в итоге признавшись. «Самый невероятный из всех, кого я знаю, Даньяр Романский. С тобой невыносимо сложно, но...» «Но...» «Интересно», — ответила я и потянулась к следующей книге. Яр смотрел на меня задумчиво, а потом неожиданно спросил. «Что тебе говорили твои родители о проклятии?» Вопрос застал врасплох. Мы с ним не разговаривали об этом. Собственный голос прозвучал глухо. «Они специально дистанцировались от тебя, чтобы нивелировать действие проклятия». Как красиво звучит. Жаль, что на деле это выглядело так ужасно. Всю свою жизнь я чувствовала себя брошенной и ощущала глухую ненависть и бессилие собственной матери. И как сказать о подобном? Жалости Яра я не желала. Но выносить ссор из избы — последнее, чему учит аристократку. Впрочем, не только ее. Тетушка Агнес научила меня держать рот на замке и привела любовь к моему роду. Пусть я для них чужая, но я все-таки Эндервуд и не могла позволить так просто унизить свою фамилию. «Можно сказать и так», — кивнула я. «Тогда у вас будет повод обсудить и поговорить обо всем», — внезапно признался Яр. «Отец хочет пригласить твоих родителей во дворец под предлогом нашей помолвки». «Что?» — изумилась я. Сердце забилось быстрее, и я не совсем поняла, от чего конкретно. От слова «помолвка» или все-таки из-за того, что где-то на горизонте замаячила встреча с родителями? Я слишком долго от них бежала, чтобы теперь встречаться. «У нас не самые дружеские отношения. Они пальцем не пошевелят ради меня». «Из-за того, что ты жила не с ними, Джесс, только любящие люди могли отдать тебя в чужую семью ради того, чтобы ты жила. Это самоотверженно». «Яр, ты ничего не знаешь», — произнесла, а у самой скулы свело злости. «Так вот, значит, как это выглядит со стороны. Мы никогда не находили общий язык». «Джесселин, ты больше не ребенок. Хватит жить в детских обидах, которые давно пора переступить. Я предлагаю тебе решить проблему с проклятием. Твои родители так просто нам не доверятся, если рядом не будет тебя». «Если рядом буду я, они совсем не доверятся. Более того, постараются все испортить. Они не те, кем могут показаться на первый взгляд». Я это сказала, а у самой даже уши зачесались. Нельзя так отзываться о родне. Лучше вообще молчать. Я уже говорил, что привык составлять мнение о людях, исходя из собственных наблюдений. Я разозлилась, понимала, что Яр в целом не виноват, но его нежелание довериться мне в этом вопросе просто раздражало. Даже сама идея, что мои родители, все эти годы ужасно обращавшиеся со мной, могут быть хорошими и добрыми в глазах общества, вызывала гнев. «Тогда сначала понаблюдай, а когда сделаешь выводы, позови». И, отступив, перешла на официальную речь. «Я никуда не пойду, ваше высочество. Не настаивайте». Я отвернулась и открыла книгу. Родители сплели слишком крепкую паутину лжи вокруг меня, не запутаться в которой стало невозможным.